Книга восьмая. Урания. Эллинские морские силы состояли вот из каких кораблей. Афиняне выставили 127 кораблей. Воинами и матросами на этих кораблях вместе с афинянами служили неопытные, правда, в мореплавании, но доблестные и отважные платейцы. Коринфяне доставили 40 кораблей, а мегарцы — 20. Халкидяне снарядили экипаж для 20 кораблей, предоставленных афинянами. Эгина выставила 18 кораблей, Сикион — 12, Лакедемонине — 10, Эпидавр — 8, Эретрийцы — 7, Трезен — 5, Стерейцы — 2, Киосцы — 2 боевых корабля и 2 пентеконтеры. И, наконец, апунские локры прислали на помощь 7 пентеконтер. Итак, эти корабли стояли у Артемисии. Сколько кораблей выставил каждый город, я уже сказал. Общее же число кораблей, собранных у Артемисии, кроме пентеконтер, было 271. Главным начальником флота спартанцы выставили Еврибиада, сына Евриклида. Союзники отказались подчиняться афинянину и объявили, что если начальник лаконского отряда не будет главнокомандующим, то они не примут участие в походе. Сначала ведь, еще до отправки послов за помощью в Сикелью, шла речь о том, чтобы отдать командование флотом афинянам. Однако из-за сопротивления союзников афинянам пришлось уступить. Самой главной заботой афинян было спасение Эллады. Они понимали, что спор из-за главного командования может погубить Элладу, и афиняне были правы. Ведь распри в своем народе настолько же губительнее войны против внешнего врага, насколько война губительнее мира. Так вот, по этим соображениям афиняне решили не противиться, а уступать. Однако лишь до тех пор, пока была настоятельная нужда в помощи союзников. Это они ясно дали понять впоследствии. Ибо лишь только афиняне изгнали войско персидского царя и обратились против его собственной державы, они отняли у Лакедемонян главное командование под предлогом высокомерного поведения Павсания. Впрочем, это случилось позднее. Итак. Эллинские корабли прибыли тогда к Артемисию, между тем увидев огромный флот противника на якоре у Афет, и заметив, что повсюду полно вражеских кораблей, ведь против ожидания силы варваров оказались гораздо более значительными. Эллины устрашились и решили снова бежать во внутренние воды Эллады. Узнав об этом, евбейцы просили Еврибиада подождать, по крайней мере, хоть немного, пока они тайно не отправит детей и челядь в безопасное место. Евребиат, однако, отклонил их просьбу, и тогда евбейцы обратились к афинскому военачальнику Фемистоклу. Им удалось за 30 талантов подкупить Фемистокла, и тот склонил эллинов остаться и дать морскую битву перед Евбеей. Фемистокл же сумел убедить эллинов подождать вот каким образом. Из этих денег он отдал Еврибиаду 5 талантов, как будто бы из своего личного достояния. Когда Фемистокл уговорил Еврибиада, то среди прочих военачальников оставался только один противник — коринфский военачальник Адимант, сын Окита. Он заявил, что отплывет и не останется у Артемисии. К нему-то и обратился Фемистокл и с клятвой сказал: «Ты не покинешь нас на произвол судьбы, так как я обещаю тебе более щедрые дары, чем даст тебе медийский царь за измену союзникам». С этими словами он тотчас же послал на корабль Адиманта 3 таланта серебра. Так-то Фемистокл сумел привлечь на свою сторону денежными подарками обоих военачальников и оказать услугу евбейцам. Сам же Фемистокл тоже не остался в накладе, утаив остальные деньги, а те, кто получил эти денежные подарки, полагали, что деньги на это посланы из Афин. Так-то эллины остались у Евбеи и дали там морскую битву. Произошла же она вот как. К когда варвары сразу же после полудня прибыли к Афетам и сами увидели маленький флот эллинов на якоре у Артемисии, о чем они и раньше имели сведения, то загорелись желанием напасть на эллинские корабли и захватить их. Плыть, однако, прямо на эллинов варвары считали неразумным, потому что эллины при виде подходящих врагов обратятся в бегство и могут ускользнуть под покровом ночи. Персы, естественно, полагали, что эллины именно так и поступят, и желали лишь погубить всех врагов до единого. Поэтому-то на погибель эллинам персы придумали вот что. Из всего флота они выделили 200 кораблей и отправили за остров Скиаф, чтобы враги не заметили кораблей, плывущих вокруг Евбеи, мимо мыса Кафереи и Гереста в Еврип. Задача этих кораблей была захватить там эллинов и отрезать им путь к отступлению, в то время как главные силы должны были напасть на врага спереди. Приняв такое решение, персы направили в обход назначенные для окружения врага корабли. Главные же силы не имели в виду в этот день нападать на эллинов в ожидании условного знака о прибытии огибавших остров кораблей. Итак, персы послали эти корабли в плавание вокруг Евбеи и в это время стали производить смотр главных сил, стоявших у Афет. Между тем, во время этого смотра в стане персов находился некто Скилий из Сикиона, самый лучший водолаз того времени. После кораблекрушения у Пелиона он спас персам большую часть их сокровищ, а много присвоил и себе. Этот-то Скилий перебежал к эллинам. Он намеревался и раньше перейти к эллинам, но до сих пор ему не представлялось удобного случая. Каким именно образом он попал потом, наконец, к эллинам, я достоверно сказать не могу. Ведь рассказы об этом представляются едва ли вероятными. Так, например, говорят, что он погрузился в море в Афетах и впервые вынырнул на поверхность только у Артемисии, то есть проплыл под водой приблизительно 80 стадий. Передают также и другие рассказы об этом человеке, очень похожие на выдумку. Некоторые же из них все-таки правдивы. В данном случае я, впрочем, держусь того мнения, что Скилий прибыл к Артемисию на какой-нибудь лодке. А лишь только он явился туда, то он немедленно сообщил эллинским военачальникам о кораблекрушении и о кораблях, посланных вокруг Евбеи. Услышав такие вести, эллины собрались на военный совет. После многих речей верх одержало предложение этот день еще остаться на месте и расположиться станом на берегу, а затем после полуночи выйти навстречу плывшим вокруг Евбеи кораблям. После этого военного совета, так как главные силы персов не начинали нападение, эллины, подождав до вечера, сами бросились на варваров, чтобы испробовать свой способ сражения — прорыв боевого строя вражеских кораблей. Когда экипаж и военачальники на кораблях Ксеркса увидели плывущие на них малочисленные вражеские корабли, они также снялись с якорей и вышли в открытое море. Персы считали эллинов совершенно безумными и надеялись без труда захватить их корабли, и их надежды были вполне обоснованы. Ведь персы видели, сколь мало кораблей у эллинов, и во сколько раз их собственный флот больше и лучше на плаву. С таким-то чувством превосходства над противником персы стали окружать эллинов. Некоторые ионине, преданные эллинскому делу и лишь неохотно выступившие в поход с персами, с великой тревогой взирали теперь, как персидский флот окружает эллинов. Они думали, что никто из эллинов уже не вернется домой. Столь слабой казалась им эллинская мощь. Другие же, напротив, радовались судьбе эллинов и даже пустились в соревнования. Кто первым захватит аттический корабль, получит за это царский подарок, ведь во всем персидском флоте только и речи было, что об афининах. Между тем, эллины по первому сигналу трубы повернули носы кораблей на врага, а кормами сдвинули их в середину друг против друга. По второму сигналу эллины начали атаку, хотя и были стеснены ограниченным пространством, так что могли плыть только прямо. При этом они захватили 30 варварских кораблей и взяли в плен Филаона, сына Херсия, брата Горга, царя Саламина, человека влиятельного в персидском флоте. Первым из эллинов овладел вражеским кораблем афинянин Ликомет, сын Эсхрея. Он получил награду за доблесть. Наступившая ночь разъединила противников, и битва осталась нерешенной. Эллины отплыли назад к Артемисию, а варвары — к Афетам. Вопреки их ожиданиям, битва окончилась совершенно иначе. В этой морской битве только один эллин из царского войска Антидор из Лемноса перешел на сторону эллинов. За это афиняне подарили ему участок земли на Саламине. С наступлением темноты, лето было в разгаре, разразился страшный ливень на всю ночь, и из Пелиона гремели глухие раскаты грома. Мертвые же тела и обломки кораблей течением принесло к Афетам и прибило к носам персидских кораблей, и они запутались в лопастях корабельных весел. Люди на кораблях в Афетах, слышавшие шум, пришли в смятение, думая, что при всех несчастьях им теперь уже не миновать гибели. Ведь едва они успели прийти в себя после крушения и бури у Пелиона, как сразу началась ожесточенная битва, а после нее страшный ливень, бурные потоки воды и стремглав обрушились с вершины Пелиона в море и загремели глухие раскаты грома. Такую ужасную ночь пришлось пережить персам. А для кораблей, посланных вокруг Евбеи, эта самая ночь оказалась еще ужаснее, тем более, что непогода застала варваров в открытом море, и их ожидал печальный конец. Буря и ливень настигли варваров у евбейских утесов, когда они плыли мимо лощин, гонимые по воле ветра неведомо куда. Варварские корабли выбросило на прибрежные скалы. Все это божество совершило. Для того, чтобы уравнять персидскую мощь с эллинской, и чтобы флот персов не был гораздо сильнее эллинского. Так-то эти персидские корабли нашли свою гибель у евбейских утесов. Когда же, наконец, воссиял желанный день, флот варваров в Афетах хранил полное спокойствие. Варвары были рады, что в теперешней беде их хоть оставили в покое. Эллины же получили подкрепление. Пришло 53 аттических корабля. Прибытие этих кораблей, а также весть о гибели всего отряда варварских кораблей, плывших вокруг Евбеи, подняли дух эллинов. Эллины дождались того же часа дня, как и в предыдущий день, а затем напали на киликийские корабли. Уничтожив эти корабли, они с наступлением темноты возвратились назад к Артемисии. Военачальники варваров, между тем, сильно досадовали на то, что такой ничтожный отряд кораблей нанес им столь сильный урон. Они страшились также гнева Ксеркса, и поэтому на третий день не стали больше ждать нападения эллинов. Набравшись храбрости, персы около полудня вышли в море. Случайно эти морские битвы произошли в те же самые дни, что и битва на суше при Фермопилах. Причем задача эллинского флота была только защита Еврипа, так же, как отряд Леонида должен был прикрывать Фермопильский проход. Итак, эллины стремились не допустить варваров в Элладу, а варвары уничтожить эллинское войско и овладеть проходом. Когда корабли Ксеркса стали подходить в боевом порядке, эллины спокойно стояли перед Артемисией. Затем варвары построили свои корабли дугой в виде полумесяца, чтобы окружить врага. Тогда эллины снова вышли навстречу варварам, и битва началась. Силы противников в этой битве были равны, потому что флот Ксеркса из-за большого числа кораблей их величины сам себе причинял урон. Корабли нарушали боевой порядок и сталкивались друг с другом, но все же варвары держались стойко и не отступали. ведь для них было страшным позором бежать от немногочисленных вражеских кораблей. Много кораблей и людей погибло у эллинов, но еще гораздо больше варвары потеряли людей и кораблей. Так они сражались и затем разошлись, и каждый флот вернулся назад на свою стоянку. В этой битве из ксерксовых воинов отлично сражались египтяне. Они совершили много подвигов и, между прочим, захватили 5 эллинских кораблей со всеми людьми. На стороне же эллинов в этот день особенно отличались афиняне. И среди них Клиний, сын Алквиада, который сражался с экипажем в 200 человек на корабле, построенном на собственные средства. Итак, оторвавшись от противника, обе стороны с радостью поспешили к своим стоянкам. Эллины же покинули поле битвы, хотя и захватив с собой для погребения мертвые тела и обломки кораблей, но все же с тяжелыми потерями. Особенно пострадали афиняне, у которых половина кораблей была повреждена, поэтому-то эллины решили, наконец, отступить во внутренние воды Эллады.